Корейской Народно-демократической Республике быстро развивается дистанционное обучение. Последнее время в 6 вузах, в том числе Пиньянском институте иностранных языков, Пиньянском институте полиграфической промышленности и Нампосском институте рыбного промысла, появились и начали свою работу институты дистанционного обучения. Итак, в стране функционирует 50 с лишним институтов дистанционного обучения, благодаря чему многие руководящие инженерно-технические работники и рабочие в удобное время слушают вузовские лекции прямо в промышленных предприятиях. Все повышается общественное внимание на дистанционное обучение, умножается число обучающихся. В свете этого непрерывно обновляется система дистанционного образования, дополняется и совершенствуется лекционный план.